56. Конечно, когда дух привыкает в служении созвучать соответственно с высшими назначениями, то устанавливается связь духа с волею высшего. Потому нужно применить устремление к познанию высшей воли. Только так может иерарх служить задаче нашей. Принятие и исполнение есть доблесть иерарха истина. Потому утверждаю мощь творчества в слиянии сознаний. Так мы создаем будущее. Утверждаю.